Задумаемся, однако, может ли застой крови или полоска света, упавшая на глаза, вызвать такое обилие зрительных образов? Есть ведь сновидения, в которых разыгрываются целые романы. А почему мы верим всему, что совершается во сне? Бывают такие яркие сны, что после пробуждения мы думаем, что все было наяву, и жалеем, что проснулись. Бывают сновидения фантастически прекрасные и омерзительные, бывают расплывчатые, как тени, бывают длинные, а бывают и короткие. Одна картина, одно слово. К одним мы равнодушны, другие исторгают у нас слезы или повергают в ужас. К вечеру мы уже совсем не вспоминаем их, но некоторые помним до конца жизни. У Морфея богатейший репертуар. Спору нет, сновидение – это реакция на нарушающее сон раздражение. Доктор Мори сообщает, что когда во время сна к его лицу поднесли одеколон, ему приснилось, что он находится в Каире в парфюмерном магазине. Затем последовали невероятные приключения. Ему капнули на лоб водой, он очутился в Италии, ему было жарко, он сильно потел и пил белое вино Орвиетто. Гильдебрандт рассказывает о трех своих реакциях на звон будильника. Первый раз ему снится, что он гуляет по полям. Приходит в деревню и видит там идущих в церковь прихожан в праздничном платье и с молитвенниками в руках. Он знает, что будет ранняя обедня, и решает принять в ней участие. Но прежде ему хочется заглянуть на кладбище около церкви. Читая надписи на могилах, он слышит, как звонарь поднимается на колокольню. Он слышит громкие пронзительные звуки колокола и просыпается. Второй сон. Ясный зимний день, улицы покрыты снегом. Ожидается прогулка на санях. Сани прибывают, начинается приготовление. Надевается шуба, на ноги натягивается меховой мешок, лошади трогаются, колокольчики начинают свою музыку. Ткань сна разрывается, звонит будильник. В третий раз Гильдебрандту снится, как служанка, с которой он разговаривает, роняет на пол гору фарфоровых тарелок. Самое интересное в этих снах, замечает Фрейд, что сновидение не узнает будильника и всякий раз толкует его звон по-разному. Почему одеколон отправляет спящего в Каир и заставляет его переживать там какие-то приключения? Почему, добавим мы от себя, упавшее одеяло заставляло Чехова видеть склизкие камни, холодную воду, голые берега, в унынии и в тоске глядеть на них и чувствовать неизбежность перехода через глубокую реку, встречать потом похороны гимназических учителей, протоиерея, оскорбившего его мать, злые, неумолимые, пошлые лица. Совершенно очевидно, что раздражение может завести механизм сна, но дальнейшее уже не в его власти. Шекспир, говорит Фрейд, создавал Макбета в честь восшествия на престол короля, впервые возложившего на голову корону всех трех частей Великобритании. Но разве это повод исчерпывает содержание трагедии или что-нибудь объясняет в ней? Сторож с колотушкой. Нарушить сон может и внутреннее раздражение. Доктор Шернер приводит в пример сон, где два ряда красивых мальчиков с белокурыми волосами выстраиваются друг против друга в боевом порядке, бросаются друг на друга, борются, потом отходят в прежнее положение и снова проделывают все сначала. Шернер думает, что это зубы, и он прав, ибо затем тот, кто рассказывал ему сон, прямо без всех аллегорий, видит извлеченный изо рта зуб. Прав он и в том, что сновидения стараются изобразить органы, вызвавшие раздражение, при помощи сходных с ними предметов. Кому снятся узкие извилистые ходы, усматривает в них намек на кишечное раздражение, и тоже не ошибаются. Но много ли таких сновидений? Их еще меньше, чем снов, подобных снам Мори или Гильдебрандта.